Том 44, глава 5. Пусть смерть боится меня, пусть смерть боится меня. Цзинин продолжал поиски ситхов в великой тьме, его сердце было наполнено печалью и тревогой. «Зеленый бамбук, твой учитель ничего не может сделать, я не могу спасти тебя, ты должен сбежать, ты должен», — бормотал Нин про себя. Не имея поблизости Атарха, который мог бы оказать помощь, было очевидно, что фронт скрытого облака, где находился Ян Цуидин, будет разбит. Когда это произойдет, гегемоны и императоры уже не будут глупить и драться, дожидаясь погибели. Как только они узнают, что проиграют и что помощи не будет, они сосредоточатся на бегстве и выживании. Однако у ситхов было много гегемонов и еще больше сокровищ. Культиваторы побежали во все стороны, но за ними охотились и ловили одного за другим. Количество гегемонов, которым удалось успешно сбежать, можно было сосчитать по пальцам одной руки, а в некоторых случаях ни один не смог сбежать. Нин, однако, по-прежнему не терял надежду. Его ученик, зеленый бамбук, имел совершенное дао сердце, был сверхлордом и имел сокровища, которые Нин подарил ему. Он был одним из самых могущественных гегемонов, гораздо более могущественным, чем когда-либо был одинокий король. На самом деле, он был близок к правителю Пламенного Солнца в своей силе. Увы, ни один человек, каким бы сильным он ни был, не смог бы противостоять целой армии. Тем не менее Нин чувствовал, что есть некоторая надежда, что его ученик сможет сбежать и останется в живых. Черт, если бы мой аватар не попал в этот улей, он тоже мог бы взять на себя ответственность за зону. Я мог бы быть ближе к фронту битвы скрытое облако и спас бы своего ученика. Нин чувствовал себя довольно несчастным. Сейчас всего 13 бойцов класса Атарх были разбросаны по всей Хаос-вселенной. Каждый из них отвечал за определенную зону. Аватар Нина был также бойцом класса Атарх, но он находился в Улье Уничтожения. В черной башне на стыке Улья Уничтожения, Нин в золотой одежде сидел в позе лотоса в воздухе, его глаза были закрыты. Он медитировал. Гул удивительной ауры энергии кружилась вокруг него слоями. Эти круговые волны силы излучали глубокую ауру земли, травы и растительности, текущей воды, пылающего пламени, неразрушимой каменной породы. Все эти волны кружились вокруг Нина, и приближаясь к нему все ближе и ближе, они постепенно начали превращаться в волны пространства и времени. А рядом с Нином они превратились в волны ужасающей разрушительной силы. Все вокруг Нина поглощалось, а затем уничтожалось. Это было сырое, чистое уничтожение. Все виды энергии были уничтожены, и даже Хаос-вселенная не могла противостоять этой уничтожающей силе. Глубокие загадки, стоящие за этой силой, превзошли даже сущность до рождения разрушения Атарха и Куна, Атарха уничтожения. Если бы Нин мог на самом деле успешно освоить эту технику, он получил бы доступ к технике абсолютно невероятной силы. Я еще не готов, здесь что-то неправильно. Нин использовал свои 6 миллионов циклов обучения Хаосу и многие идеи, которые он получил из сфер уничтожения, но он все еще чувствовал, что это было слишком искусственно и вынужденно. Да, прежде всего, естественный процесс. Только то да, которое было полным и естественным, можно было бы назвать совершенным. Если вы просто попытаетесь искусственно подражать этой разрушительной силе, которую Нин назвал забвением, вы просто уйдете от реальности. Забвение, оно уничтожает все на своем пути. Все формы энергии пять элементов и Ниян тьму и свет пространства и время все в Хаос вселенной можно поглотить и уничтожить. Вот то, что представляет собой забвение. Я начал с базы пяти элементов, затем обратил внимание на тайный Ниян, а также на цикл света и тьмы. Я превратил их в чистое пространство-время, которое затем стирается, производя фундаментальные частицы, где нет границы пространства и времени стираются. Нин продолжал размышлять над этой проблемой. Он не знал, чего ему не хватало, но этот процесс действительно привел к тому, что он получил гораздо более глубокий уровень понимания во всех своих дао. Если бы он не медитировал с забвением, он никогда бы не понял, как пять элементов могут быть полностью преобразованы в пространство-время. Пространство и время были двумя уникальными типами энергии волн. Когда они действовали друг на друга, они порождали и Ниян, свет и тьму, а также пять элементов, которые породили множество других вещей. Технике не хватает души, ей не хватает этого типичного качества, чтобы быть частью самой природы. Нин продолжал анализировать множество различных дао, размышляя над их связями друг с другом, сравнивая их с тем, как действует сфера уничтожения. Аватар Нина продолжал медитировать на дао меча забвения, и больше он ничего не мог поделать. Только когда он поймет, как уничтожить сферу уничтожения, он сможет покинуть это место. Пока этого не произошло, аватар должен будет оставаться там, продолжая поддерживать формацию обратного вихря. Далекий фронт битвы «Скрытое облако». Местные гегемоны и императоры здесь терпели одно поражение за другим. Они уже отступили к последней, самой мощной оборонительной структуре. В прекрасном мире цветов и трав. Человек в лазурной одежде смотрел в небо, и небо дрожало. Были видны пространственные трещины. Зеленый бамбук. Есть новости. Бессмертный меч. Зеленый бамбук. Придут ли атархи спасти нас? За ним стояло множество гегемонов и императоров. К настоящему времени более 70% от их первоначальных сил были еще живы. Так случилось потому, что все они пожертвовали своими аватарами во время самых опасных сражений. Теперь их аватары были уничтожены. Даже аватар бессмертного меча зеленого бамбука погиб в бою. Они уже отступили на заднюю линию. До тех пор, пока их окончательная защита сохранялась, они могли продолжать сражаться, но как только их защита будет нарушена, они все будут уничтожены. «Успокойтесь, я уже попросил помощи», — сказал бессмертный меч зеленый бамбук. Другие гегемоны и императоры с тревогой ждали, поддерживая оборонительный строй. Бессмертный меч зеленый бамбук был учеником легендарного дао-лорда Черного Севера и человеком, имеющим авторитет у атарха Икуна. Хотя тот факт, что Нин преуспел в своем втором слиянии дао и стал императором, оставался секретом. Многие были уверены, что атархи придут, чтобы спасти зеленого бамбука, если смогут сделать это вовремя. Внезапно лицо бессмертного меча зеленого бамбука стало мрачным. Атархи не успеют вовремя. Он перевел взгляд на других гегемонов и императоров. Все они побледнели. Хрупкая надежда мгновенно исчезла, ее заменило отчаяние. «У нас нет выхода, кроме как пытаться постоять за себя», — сказал зеленый бамбук. Формации микромира, защищавшие эту грандиозную формацию, потерпели поражение. «Даже если мы будем продолжать сражаться, мы сможем продержаться еще 2 или 3 дня, прежде чем нас полностью сокрушат. К тому времени никто из нас не уцелеет». Все присутствующие гегемоны и императоры согласились с этой оценкой. «Таким образом мы должны разработать планы побега», — сказал зеленый бамбук. «Высшие лидеры культиваторов давным-давно отдали им свои приказы. Если они не смогут победить, им придется бежать. Каждый выживший на счету. Если они погибнут в бою, их истинные души будут поглощены этой техникой поглощения душ. Даже сама их хаос-вселенная будет ослаблена этим». Другими словами, одно лишь выживание было формой частичной победы. Ситхи создали много сканирующих формаций, и у них даже больше гегемонов и императоров, чем у нас. «Даже если мы разбежимся и сбежим, наши шансы очень малы», — обеспокоенно сказал император. «Всегда есть шанс», — сказал зеленый бамбук. «Давайте сделаем все возможное, чтобы обмануть ситхов и заставить их рассеять свои силы. Каждый выживший будет для меня победой. Мы можем использовать множество других формаций и сокровищ, разбросанных по всему фронту битвы «Скрытое облако», от которых мы ранее отказались, чтобы замедлить ситхов. Я сам очень искусен в использовании иллюзии и создании двойников. Учитывая эти определенные сокровища, я могу затруднить распознавание ситхами настоящих членов нашей расы. У разных гегемонов и императоров были свои способности, все они начали предлагать идеи. Тем не менее, они все знали, что и у ситхов есть свои способности. Военный корабль ситхов был особой проблемой. Он был настолько быстрым, что был на одном уровне с Черным Солнцем. Только атархи могли поймать их и уничтожить. Военные корабли также были оснащены чрезвычайно чувствительными отслеживающими формациями. Таким образом, очень немногие из них, вероятно, смогут избежать преследования. Зеленый бамбук. Рядом с зеленым бамбуком стояли 4 мужчин и женщин. Один из них, мускулистый мужчина в малиновых доспехах, сказал виноватым голосом: «Это моя вина. Я был единственным, кто пригласил тебя присоединиться к нам здесь, на фронте «Скрытое облако». Если бы ты был рядом с Нувой, повелителем ветра и эталон капсул, на их фронте, ты бы не оказался в такой ситуации». Все поля сражений были разделены в зависимости от ранга и статуса. Альянс 16 королевских вселенных и сверхвселенная, в которой жила эталон капсул, находились очень близко друг от друга, поэтому они были сгруппированы в единую линию фронта. Это был фронт сражения, который защищал родину дао-лорда Черного Севера, первоклассный фронт, одолеть который было бы очень сложно. Единственная причина, по которой зеленый бамбук приехал сюда, была его друзья на всю жизнь, которые также приехали сюда. Все хорошо, жить и умереть среди моих друзей, благословение, чего бояться. Зеленый бамбук улыбнулся, глядя на четырех своих дорогих друзей. Зеленый бамбук. Девушка в красном халате посмотрела на зеленого бамбука и вдруг протянула руку, чтобы взять его руку в свою. Зеленый бамбук заволновался, он с удовольствием смотрел на женщину в красном одеянии. Ясная заря. Эта женщина была настоящей причиной, по которой зеленый бамбук решил прийти на это поле битвы. Уже много лет он ухаживал за гегемоном Ясной Зарей, но она продолжала колебаться. Теперь, когда она взяла его за руку, она явно решила принять его по-настоящему. «Ха-ха-ха, пусть теперь смерть боится меня!» Зеленый бамбук громко рассмеялся, безумно взволнованный и счастливый. Том 44, глава 6. Раскрытые клыков Ясная Заря тоже улыбнулась. Она знала, что они оба, вероятно, умрут. Поэтому она отбросила все свои опасения и последовала зову своего сердца. «Поздравляю, зеленый бамбук!» «Поздравляю, старшая сестра Ясная Заря!» — сказала с улыбкой другая женщина-гегемон. «Поздравляем! Кто бы мог подумать, что во время этого бедствия случится что-то такое чудесное! Как только мы все безопасно покинем это место, устроим грандиозный праздник!» — сказал мускулистый мужчина, рассмеявшись. «Да, мы должны это отпраздновать!» Все остальные гегемоны и императоры согласились. Они искали луч света в этот темный час. По правде говоря, они все знали, что число выживших, вероятно, можно будет пересчитать по пальцам одной руки, а если им не повезет, все погибнут. Потратив час на обсуждение планов, группа гегемонов и императоров зеленого бамбука разработала план побега. Они разделятся на 59 отрядов, которые побегут в разных направлениях. Таким образом, у них будет больше шансов остаться в живых. Если бы они остались вместе, их вместе бы и уничтожили. Друзья, зеленый бамбук обвел взглядом всех присутствующих, план предельно ясен. Давайте приступим. Я надеюсь, что после того, как все это закончится, мы сможем встретиться снова. Да, встретимся снова. Давайте встретимся снова. Давайте встретимся. Множество гегемонов и императоров поблизости вторили его словам. Все они были полны желания остаться в живых. Они были полны решимости рискнуть всем в последней попытке бороться. Вскоре перед этой огромной группой, защищавшей фронт битвы «Скрытое облако», появился огромный военный корабль. Перед военным кораблем стояла большая группа гегемонов и императоров ситхов, которые использовали свои сокровища для яростного нападения на гигантскую шарообразную формацию перед собой. Внезапно потоки силы потекли из глубины формации. Некоторые были похожи на потоки темного тумана, некоторые – на раскаты грома, некоторые – на столбы твердого света. Эти различные виды энергии выстрелили одновременно, контратака мгновенно подавила наступление ситхов. Они начали свои последние контратаки. «Ха-ха, продолжайте атаковать!» Они на грани краха. Лидер ситхов, который наблюдал их этого огромного военного корабля, чувствовал себя чрезвычайно уверенно, наблюдая изнутри, но через мгновение его лицо стало мрачным. Свист, свист, свист. Бесчисленные фигуры выскочили из формации и побежали. Все двигались в разных направлениях. Они убегают. Их так много. Какие из них настоящие? Я не понимаю, а ты, капитан, какие из них настоящие? Ситхи, сражавшиеся на снаружи, все ждали указаний. Они хотят сбежать. Лидер ситхов погладил свою длинную бороду. Его военный корабль мог обнаружить даже приближение Атарха. Его способности сканировать были абсолютно бесподобны. Он почти мгновенно смог определить, какие фигуры были реальными, а какие – нет. Они разделились на 59 отрядов, по 3 человека в каждом отряде. Многие из отрядов по сути – один человек. Они выбрали 59 разных направлений. Теперь я приказываю вам. Лидер ситхов начал издавать свои приказы, разворачивая разных воинов ситхов преследовать различные отряды. Этот военный корабль состоял из элитных ситхов. В нем было необычайно большое количество гегемонов и императоров. «Гонитесь за каждым из них отдельно, чтобы никто не убежал», — мысленно велел лидер ситхов. «Понятно. Бежать». Император в зеленой одежде спасался бегством. «Я слишком слаб. Ситхи, вероятно, смогут отследить даже гегемонов, которые пытались искажать пространство-время. У обычного императора, такого как я, вообще нет никаких шансов». Император в зеленой одежде знал, насколько малы его шансы. Мы потратили огромное количество усилий на подготовку фронта битвы «Скрытое облако». Здесь много мощных неповрежденных формаций. Мы были просто вынуждены отказаться от них. Если я спрячусь в одной из них, есть шанс, что они меня не найдут. Он собирался спрятаться в одной из оставшихся формаций, чтобы отдышаться. Как только опасность миновала, он убежал в более отдаленное место. Свист. Император в зеленой одежде тихо пробрался в соседнюю формацию, легко взяв под контроль ее огромную силу. Свист, свист, свист. Три фигуры одновременно появились снаружи. Все трое были черными императорами ситхов. Ситхи знали, что это цель, обычный император, поэтому они просто отправили трех черных императоров, чтобы разобраться с ним. В конце концов, каждый из них обладал силой гегемона. Поймать обычного императора было очень легко. Он скрылся в формации, три черных императора обменялись взглядами. «Запечатайте всю область вокруг формации. Я буду стоять на страже снаружи, пока вы двое последуете за ним внутрь», сказал один из черных императоров. «Хорошо, давай пойдем внутрь». Всего через час император в зеленой одежде, скрывавшийся в формации, оказался на грани отчаяния. Наконец, один из черных императоров использовал небесную ладонь, чтобы разбить его в пыль. Бежать. Два гегемона скрылись в слепой панике, меняя пространство-время более 10 раз. Когда они увидели, что их собираются поймать, они наконец-то произвели корабль. Бежать. Два гегемона немедленно ворвались в пределы корабля. Как только они это сделали, отряд ситхов, преследовавший их, остановился и отправил сообщение обратно. У них есть корабль, мы не можем их догнать. По прошествии короткого периода времени гегемоны отдышались. «Наш корабль летит очень быстро. У нас есть шанс сбежать. Мы должны выбраться отсюда». Оба гегемона оба цеплялись за надежду, но внезапно корабль вдруг потерял способность деформироваться в пространстве времени. А оба повернулись, чтобы посмотреть за пределы корабля. Огромный, высокий черный военный корабль только что появился перед ними, и он подавлял пространство вокруг себя. Эти военные корабли были тщательно созданы лидером ситхов. Даже если бы здесь находились Нин и другие бойцы класса Атарх, им пришлось бы медленно лететь к военному кораблю, а не просто телепортироваться к нему через пространство-время. Его сила была огромной. «Нам конец». На лицах двух гегемонов появилось отчаяние. Они обменялись последними взглядами. Взрыв. Взрыв. Двое вообще не колебались. Они сразу же разделились на две огромные струи света, которые разлетелись, отражаясь в корабле. Они решили взорвать себя. Они были достаточно далеко от ситхов, чтобы фрагменты их истинной души имели хороший шанс улететь, как только они взорвутся. Атархи уже давно дали им указание сделать это. Если они взорвутся сами, они могут вернуться к жизни в будущем, даже если были гегемонами. Как понимали атархи, они, возможно, не смогут возродить гегемонов, которые погибли в бесконечной пустоте между сверхвселенными, но все изменится, как только их хаос-вселенная родит повелителя хаоса. Хаос-лорд сможет вернуть их. Они верили этому, потому что из воспоминаний захваченного ситха видели, что убитые гегемоны ситхов могли вернуться к жизни. На самом деле, даже возвышенные, которые погибли в битве, могут быть возвращены к жизни. Однако цена была настолько велика, что, как правило, такой возможности им не давали, если только они не оказали великих заслуг силам ситхов. Свист. Военный корабль ситхов начал испускать невидимую, ужасающую силу всасывания, которая заставила корабль беспомощно задвигаться к огромному отверстию на дне военного корабля. Через несколько мгновений отверстие внизу исчезло. Они взорвались сразу после того, как мы их нашли. Черт, большинство фрагментов их истинных душ, вероятно, улетели. Давайте вернемся. Черный военный корабль немедленно исказил пространство-время, чтобы вернуться на фронт битвы «Скрытое облако». Весь этот процесс занял всего несколько коротких минут. Они почти мгновенно обнаружили и уничтожили корабль, а затем вернулись в обычный полетный режим. «Я не смогу сбежать, но эти проклятые ситхи могут забыть о поглощении моей истинной души», — сердито взвыла худая рогатая женщина. Бум! Она превратилась во вспышку света. Самодетонация. Самодетонация. Смерть. Самодетонация. Те, кто не смог вовремя взорваться, в конечном итоге были убиты ситхами, как и некоторые, которые колебались. Большинство, однако, обладали мудростью, чтобы понять, когда бегство было безнадежным. Поэтому они решили взорвать себя. Зеленый бамбук и гегемон Ясная Заря убегали вместе. Это касается их других друзей, Они все были разбиты на разные группы. Если бы они все бежали вместе, вероятно, их всех и поймали бы вместе. Гегемон Ясная Заря улыбнулась, взглянув на зеленого бамбука, который использовал всю свою силу, чтобы сберечь ее в полете. «Ну что ты все пялишься на меня?» – поддразнил ее зеленый бамбук. Несмотря на то, что их преследовали, оба были довольно расслаблены. «Ничего», – сказала с улыбкой гегемон Ясная Заря. «Я просто внезапно почувствовал себя очень, очень счастливым. Даже если нам не удастся сбежать, умереть вместе тоже хорошо. Ну что за вздор, мы обязательно спасемся, не волнуйся». Зеленый бамбук продолжал бежать на максимальной скорости. Бум! Внезапно за ними появился замок размером с планету. Изнутри замка раздался голос. «Вы должны быть лидером сил, дислоцированных на фронте битвы «Скрытое облако». Ты доставил нам немало хлопот, малыш. Теперь незачем бороться. Тебе не сбежать». Зеленый бамбук побледнел немного. Вот и настиг его самый большой страх. Он был самым сильным культиватором на фронте битвы «Скрытое облако». Когда он послал своего аватара на битву против ситхов, ситхи были вынуждены заплатить очень высокую цену, чтобы победить его. Без сомнения, ситхи обращали на него пристальное внимание, когда он бежал. Они даже отправили один из своих замков размером с планету, чтобы преследовать его. Эти предметы меняют пространство-время гораздо быстрее, чем корабли. Ясная Заря, не забудь привязать сокровище, которое я дал тебе ранее. Это то, что позволит тебе преодолеть огромное расстояние в пространстве-времени и сбежать. Немедленно отправил мысленно зеленый бамбук. Я остановлю их сейчас. Тебе нужно бежать. Как только ты достигнешь безопасного расстояния, используй этот предмет. Это позволит тебе бежать невероятно быстро. Если ты сможешь избежать обнаружения в течение 10 секунд, они не смогут найти и твоих следов. Нет. Гегемон Ясная Заря забеспокоилась. Как же ты? Ты просто собираешься расстаться с жизнью? Том 44. Глава 7. Острые клыки как гегемон. Ясная Заря имела необычайное дао сердце. Она уже отбросила все свои прежние опасения и решила стать дао-компаньоном бессмертного меча зеленого бамбука. Как она могла бояться смерти? Если мы задержимся, ни один из нас не сбежит, отчаянно отправил сообщение зеленый бамбук. Ясная Заря, ты недостаточно сильна, чтобы замедлить их. Только я могу это сделать. Не беспокойся. После того, как ты убежишь, я сделаю все возможное, чтобы сбежать. Если я не смогу, я все равно выкарабкаюсь. Я расскажу тебе секрет, которым ты не должна делиться ни с кем другим. Мой учитель, Черный Север, использовал технику вечной души и переделал слияние Дао. Теперь он сопоставим с Атархами. И пока есть какие-либо фрагменты моей истинной души, я обязательно вернусь. Гегемон Ясная Заря была поражена. Значит, легендарный Дао-лорд Черный Север на самом деле успешно использовал эту технику для повторения своего слияния Дао. Другими словами, даже если я буду вынужден самодетонировать, меня все равно вернут, сказал зеленый бамбук. Но у меня в рукаве есть и другие козыри. У меня будет хороший шанс сбежать. Поторопись. Если ты умрешь, мне тоже не будет смысла жить. Отлично. Гегемон Ясная Заря больше не колебалась. Она знала, что, поскольку она была намного слабее, фрагментом ее истинной души будет сложнее избежать техники поглощения души ситхов. Свист. Гегемон Ясная Заря повернулась и немедленно убежала. Пробежав некоторое время, ей удалось покинуть пределы подавления пространства-времени. Она повернулась, чтобы оглянуться назад и увидела, что зеленый бамбук уже сражается с ситхами. «Мы обязательно будем вместе». Гегемон Ясная Заря стиснула зубы, затем сразу же исказила пространство-время и исчезла. Ахахаха. У самого зеленого бамбука была превосходная защита. Всего вокруг него было 9 листообразных сокровищ, и он смог использовать их для потрясающе мощного эффекта своим совершенным дао-сердцем. Каждый из его ударов был сопоставим с атаками правителя Пламенного Солнца. Бум, бум, бум. Обе стороны продолжали атаковать. Лидер культиваторов этого фронта действительно силен. Учитывая его мощь, я полагаю, у него прекрасное дао-сердце. Любой, кто может обрести совершенное дао-сердце в этой отсталой хаос-вселенной, должен быть поистине бесподобным гением. Ситхи продолжали атаки из своего замка. Они держали верх, и победа должна быть в их руках, но каким-то образом она продолжала ускользать от них. По правде говоря, это была стратегия, которую использовал зеленый бамбук. Он хотел дать этим ситхам ощущение, что они могут убить его, поэтому они не будут спешить сообщать о проблемах с ним своим руководителям. Они сражались в течение 10 полных секунд. Ух, с этим лидером культиваторов трудно справиться. Спешите и сообщите об этом нашему руководству. Кто знает, сколько нам потребуется времени, чтобы убить его. Сообщите об этом им скорее, а потом мы будем преследовать эту женщину-культиватора. Военные корабли могли в мгновение ока просканировать область размером со сверхвселенную. Даже на военных кораблях во время полета будут появляться следы, которые могут быть обнаружены сканерами ситхов, поэтому сбежать было очень трудно. Зеленый бамбук чувствовал себя относительно спокойно. Прошло более 10 секунд. Ясная Заря, вероятно, уже сбежала. Он сказал Ясной Заре, что Черный Север оживит его, если фрагменты его истинной души не будут поглощены, но это была не полная правда. Зеленый бамбук много знал об этой войне. Он знал, что это был последний шанс для ситхов, и что они будут сражаться до самого конца. Вполне возможно, что даже его учитель Черный Север умрет. Если это произойдет, Зеленый бамбук тоже не вернется. Гул, внезапно появились пространственно-временные волны. Спустя какое-то время появился и огромный военный корабль, который снова подавил пространство-время в окрестностях. Нехорошо. Зеленый бамбук нахмурился. Бум. Все 9 листовых сокровищ мгновенно полетели назад, обвив собой зеленого бамбука. Они превратились в полосу света, полетевшую вперед с невероятной скоростью. Ты думаешь, что сбежишь? Ситхи немедленно двинулись за ним. Бум. Далекая полоса, зеленый бамбук, внезапно взорвалась светом. Даже когда он самодетонировал, он оставался спокойным. Легкая улыбка сияла на его лице до самого конца. Все стоило того. Если его любимая выживет, все будет стоить того. Еще одна самодетонация. Ух, сколько фрагментов его истинной души нам удалось запечатлеть. Лишь малую часть, думаю. Почти все аборигены решили самостоятельно взорваться. Обычно мы можем захватить только часть фрагментов. Продолжайте охоту. С ним была женщина. Заставив зеленого бамбука покончить жизнь самоубийством, ситхи сразу же начали преследовать гегемона Ясную Зарю. Увы, что бы они ни пытались делать, они не смогли найти ее следов. Грохот. Радужное кольцеобразное сокровище с легкостью искривляло пространство-время, двигаясь так же быстро, как и Черный Север, но с еще большей секретностью. Через 10 секунд после первоначального использования все следы его активации исчезнут. Это было личное спасительное сокровище зеленого бамбука. Он тренировался совсем недолго, но у него было прекрасное дао сердце. Это означало, что его рассматривали как невероятно талантливую и перспективную фигуру в этой хаос-вселенной. Такая фигура в будущем могла вполне стать атархом. Вот почему ему было дано такое ценное сокровище, но в конце концов он подарил его гегемону Ясной Заре. Нет, убегая, гегемон Ясная Заря внезапно повернулась, чтобы посмотреть в ту сторону, откуда она только что сбежала. Через силу кармы она смутно ощутила, что самый важный человек в ее жизни только что погиб. Карма, связывающая их вместе, распалась, оставив чувство пустоты, которое разрывало ее сердце. Слезы потекли по ее лицу. «Зеленый бамбук, ты обещал мне, что сможешь сбежать. Ты обещал». Слезы затуманили взор гегемона Ясной Зари. «Я уверена, что они вернут тебя. Ты, старший ученик Черного Севера. Они определенно это сделают». В конце концов, гегемон Ясная Заря была единственным человеком, который выжил в битве на фронте битвы «Скрытое облако». Все остальные погибли. Нин парил в великой тьме, искал ситхов и уничтожал их, когда находил. Внезапно он побледнел, его сердце задрожало. Нин обернулся посмотреть в сторону невероятно далекого фронта битвы «Скрытое облако». Зеленый бамбук. Нин смог ощутить через силу кармы, что его ученик исчез. Он исчез из этого хаоса. Очевидно, его истинная душа была уничтожена. Даже кто-то столь могущественный, как зеленый бамбук, не смог убежать. Нин был в отчаянии. По правде говоря, если зеленый бамбук бежал в одиночку, у него был шанс сбежать от 30% до 40%. Вместо этого он дал этот шанс гегемону Ясной Заре и отправился задерживать своих врагов. Ситхи. Нин отбросил в сторону свою боль, заменив ее холодной и твердой решимостью. Это была война-война, которая определит судьбы двух разных цивилизаций. Многие гегемоны погибли и еще погибнут в этой войне. Зеленый бамбук был только одним из них. Умрите. Нин знал, что все, что он мог сделать, это уничтожить как можно больше ситхов. Время продолжало течь, война становилась все более смертоносной. 4 года бешеной войны прошли в мгновение ока. Первая волна бешеных атак ситхов, наконец, начала ослабевать, так как они понесли так много жертв, что не смогли продолжать нападать на все поля сражений. В течение этих 4 лет Нин и остальные 13 бойцов класса Атарх охотились на них непрестанно. Они уничтожили так много ситхов, что во многих областях оставшиеся гегемоны и императоры ситхов могли представлять только низкий уровень опасности. «Вы все умрете». Атарх Икун спустился на фронт битвы, мгновенно оказавшись внутри огромного военного корабля ситхов. «Умрите, умрите, умрите». Атарх Икун был атархом уничтожения, и он использовал свою удивительную силу, чтобы полностью уничтожить многих гегемонов и императоров внутри военного корабля. В этот момент лицо Атарха Икуна внезапно стало мрачным. Он немедленно оказался за пределами военного корабля, только чтобы увидеть, что поле битвы только что полностью изменилось. Массивный храмовый комплекс только что появился в этом районе, храм был внутри комплекса. По сравнению с храмом только что уничтоженный военный корабль казался крошечным. Огромный храм имел в общей сложности 7 миниатюрных храмов, и внутри каждого из храмов была фигура, сидящая в позе лотоса. Судя по аурам, все они были ситхами. Итак, возвышенные наконец-то показались 7 одновременно. Атарх Икун побледнел. Он чувствовал невероятную угрозу, которую они представляли. Они могут убить его. Этот огромный храм был полностью способен уничтожить его. «Полагаю, Атарх Икун, ты не сможешь сбежать. Приготовься умереть». 7 возвышенных были в бешенстве. Они знали, насколько могущественны атархи, поэтому они долго готовились к этой битве. Атарх Икун немедленно отправил сообщение Нину и остальным 5 атархам. Через 4 года после начала войны возвышенные, наконец, совершили свой ход. Ситхи наконец-то раскрыли свои клыки. Во время войны рассвета атархи также столкнулись с множеством опасных ситуаций. Они даже не осмелились по-настоящему напасть на сердце земель ситхов и вместо этого решили просто запечатать внешние периметры. Существа, подобные гигантскому дереву, на убийство которого атарх Титан и атарх Мок потратили довольно много времени, были лишь одним из многих инструментов, которые ситхи приготовил для этой войны. Улей уничтожения показал без тени сомнения, что ситхи были страшно сильны. Они были более чем достаточно сильны, чтобы угрожать сейчас атархам. Если бы атархи были действительно непобедимы, Нин и другие могли бы просто собрать всех гегемонов и поместить их в свои собственные сокровищницы. Если бы 7 из них просто собрались где-то вместе, они гарантированно выиграли бы, верно? Но правда была в том, что атархи не были по-настоящему непобедимыми, и они это знали. Вполне возможно, их могли убить, поэтому гегемоны рассеялись по хаос вселенной. Это по крайней мере гарантировало, что они не будут уничтожены одним мегаударом. Даже если культиваторы проиграют несколько сражений, они все равно смогут восстановиться в будущем. После 4 лет войны гегемоны и императоры ситхов больше не представляют для нас угрозы. Ситхи наконец начали мобилизовать свою элиту, мысленно послал Атарх Титан. Это будет последняя великая война, с которой мы столкнемся. Если мы победим, мы сможем стать настолько могущественными, что нам больше никогда не придется бояться каких-либо захватчиков. Мы будем по-настоящему свободны, но сначала мы должны выиграть эту войну. Это будет последняя война, война тьмы, давайте бороться. Победа принесет нам полную свободу. Если мы потерпим неудачу, мы никогда не сможем восстановиться. Нин и 6 атархов поняли эту концепцию. Их сердца были полны беспрецедентной решимости. Ничто и никто не мог поколебать их волю к битве. Они будут драться. Теперь, когда более слабые гегемоны и императоры больше не были угрозой, ситхи присоединились к битве. Началась финальная битва. Если мы выиграем, я смогу однажды возродить Юйвэй и моих друзей и учеников. Если мы проиграем, все будет потеряно. Мои родители, Ясная Луна, мой учитель, они все погибнут. Вся цивилизация исчезнет. Война за выживание цивилизации действительно началась. Глаза Нина пылали решимостью. Том 44, глава 8. Огромный храм. Какова ситуация, Экун? Насколько силен этот храм ситхов? Цзи, Нин и другие беспокоились об атархе Экуне. Учитывая, как долго возвышенные ждали своего часа, они определенно готовили что-то действительно необычное для использования против атархов. Хуже всего было только, если бы настоящее тело атарха Икуна оказалось в ловушке. Если бы в ловушку попал аватар, Нин и остальные так сильно бы не беспокоились. Если бы его аватар умер, понадобилось бы еще несколько лет на создание нового. По правде говоря, учитывая преимущество временного ускорения, для создания аватара понадобится всего полмесяца, хотя он будет иметь не более 50% своей полной силы. В войне против ситхов эти дополнительные проценты имели большое значение, но, если его истинное тело погибнет, его аватар умрет вместе с ним. Это была гораздо большая потеря, просто невосполнимая. «Я вообще ничего не вижу», — поспешно отправил Атар Хэкун. «Несколько минут назад я увидел, что возвышенные сидят в семи маленьких храмах, окружающих большой. Они внезапно активировали мощь главного храма, заставив мое окружение трансформироваться. Теперь я оказался в ловушке внутри гигантской формации в форме огромного коридора. Куда бы я ни шел, я не могу покинуть этот коридор, и я не могу разгадать ни одной загадки этого храма». Формация, Нин, Титан, Небесная, Мок, Каменный и Болинь были в шоке. Даже Атарх не мог разобраться с этой формацией и насколько могущественной она должна быть. Если Атарх Икун не смог выбраться, все, что он мог сделать, это лишь ждать и терпеть ужасающие атаки возвышенных. «У нас с Черным Севером есть навыки в формациях. Я ближе к тебе, чем он. Икун, береги себя. Мой аватар направляется прямо к тебе и должен добраться туда через 12 дней», — послал Атарх Титан. Аватары были столь же эффективны, как и настоящие тела, когда речь шла о формациях. «Хорошо, поторопись. В ловушке этой формации я даже не могу найти своих врагов». Атарх Икун немного волновался. Ширина этого коридора была всего 30 метров, но он не видел его конца. Куда бы он ни шел и как бы долго он ни шел, он не мог выйти из него. Что касается стен, Атарх Икун уже пытался прорваться сквозь них силой, но, очевидно, у него не было никакого способа прорвать формацию, которую семь возвышенных создали с помощью этого храма. «Поймать меня в ловушку было, вероятно, только первым шагом. Скоро начнутся настоящие смертельные атаки». Атарх Икун проявил 6 рук, 3 из которых держали щиты, а 3 других держали саблю, меч и челнок. Будучи Атархом уничтожения, он, естественно, был искусен во многих видах оружия. Однако изредка он был вынужден использовать щиты, чтобы защитить себя. 12 дней. Мне нужно продержаться как минимум 12 дней. Глаза Атарха Икуна были очень спокойными, но он был в состоянии повышенной готовности. Нин очень беспокоился об Атархе Икуне, но пока что отправка аватара Атарха Титана была лучшим вариантом, который у них был. Сам Нин разработал меч Дао формаций, но Атарх Титан провел бесчисленные годы, анализируя артефакты ситхов и исследуя их формации. Он был также искусен в Дао формаций, как и Нин, но у него было гораздо больше опыта работы с техниками ситхов. В прошлый раз Атарху Титану даже не нужно было входить в улей уничтожения, чтобы разработать формацию обратного вихря. Все, что ему было нужно, это информация, которую предоставили ему Нин и Мок. Хотя разные атархи были опытны в своих определенных сущностях до рождения, у них были и другие специализации. Например, Атарх Болинь не смог создать сущность до рождения самсары, но он все же далеко затмил уровень гегемона в вопросах жизни и смерти. Даже Нин в этом отношении не был ему ровней. Что касается Атарха Титана, он был не только властелином сущности до рождения кармы, но и обладал прекрасными навыками создания и разрушения мощных артефактов и формаций. Через 5 дней после того, как Атарх Икун был впервые пойман в ловушку. «Ух, вот это да! Джентльмены, я чуть не умер только что», — послал Икун Нину и остальным. «К счастью, бой – моя сильная сторона. Я был вынужден использовать свою неуязвимую форму, чтобы выдержать эти повторяющиеся атаки. Я фактически израсходовал более половины своей энергии. Я был так близок к смерти, ха-ха. Но мне удалось справиться». Нин и остальные занервничали. Это был только 5-й день. Атарху Титану нужно было 12 дней. Насколько ужасными были эти атаки, что они исчерпали половину энергетических запасов Атарха всего за несколько дней. Атархи обладали неограниченным количеством энергии из-за того, что они быстро пополняли свои энергетические запасы. «Будь осторожен, потерпи немного», — отчаянно отправил Атарх Небесная. «Ха-ха, нам повезло, что это я застрял здесь. Если бы ты была здесь, Небесная, ты, вероятно, не смогла бы противостоять этим ужасным атакам. Тебя бы уже стерли в порошок», — дразнил ее Атарх Икун. «Не волнуйся, я уже взял себе худшие, что они могли приготовить. А я, между прочим, Атарх, и я уже пополнил свои запасы энергии, что они использовали для нападения на тебя. Насколько эти атаки сильны? Атаки мощные, но довольно неуклюжие. В любом другом месте я мог бы с легкостью уклоняться от них или перенаправлять их. Проблема в том, что я заперт в этом коридоре, и мне некуда идти. Атака имеет форму легкой лазурной печати, которая полностью связана с коридором и, похоже, является его частью. Это просто обрушилось на меня, увернуться было совсем некуда. Мой единственный выбор был – встретить ее лоб в лоб. Эта грандиозная печать необыкновенная, и она может запускать в общей сложности 352 взрывных удара до момента, как энергия в ней будет израсходована, после чего сама печать рассеивается. В конце концов, я был вынужден трансформироваться в свою неуязвимую форму, чтобы выдержать ужасающую разрушительную силу атак печати. В противном случае я был бы раздавлен, а моя истинная душа уничтожена. Нин нахмурился, услышав это. Значит, это была просто гигантская печать, которая обрушилась на тебя. Но проблема в том, что, когда ты оказался в ловушке в коридоре, бежать было некуда. Ты должен принять эти атаки. Атархай-кун здесь был как боксерская груша. Если бы на меня напали 3 или 4 таких печали одновременно, я бы определенно был обречен, сказал Атархай-кун. Не волнуйтесь слишком уж, сказал Атархай-кун. Ситхи отличаются от нас. Они иноземцы для нашего хаоса. Мы можем бесконечно пополнять свои энергии из нашего хаоса, а вот они не могут. Если они попытаются силой захватить энергию из внешнего мира, процесс будет невероятно медленным. Должно быть, они приготовили много разных энергетических сокровищ, и каждый раз, когда они используют такую мощную атаку, она дорого им обходится. Скорее всего, одна гигантская печать – их абсолютный предел. Нет никакого способа просто сгенерировать 4 такие одновременно. Если бы они могли это сделать, давно бы сделали. Ха, убить Атарха не так уж просто, рассмеялся Атархай-кун. Время текло, а ситхи использовали много разных техник, чтобы убить Атархай-куна. Сначала они начали с больших печатей, затем переключились на другие, коварные и странные методы. Однако единственными вещами, по-настоящему угрожавшими его жизни, были та огромная печать и странная атака щупальцами. На 12-й день наконец появился аватар Атарха Титана. Он был не в состоянии прорвать формацию извне, поэтому у него не было другого выбора, кроме как ворваться в храм. Немедленно сообщите нашему начальству, что мы уже захватили 2 бойцов класса Атарх. Один из них, Атархай-кун, и, похоже, это его истинное тело. Если мы сможем убить их, это будет эквивалентно сокращению 3 бойцов класса Атарх из рядов местных культиваторов. Наш храм в основном предназначен для ловли врагов, а это значит, что его атаки недостаточно сильны. Спешите, скажите нашим начальникам, чтобы они послали нам подкрепление, чтобы уничтожить этих 2. Все 7 возвышенных в огромном храме были чрезвычайно взволнованы. Нин и другие продолжали охранять свои зоны, ловя и истребляя гегемонов ситхов и их императоров. Общая ситуация в хаос-вселенной изменилась в лучшую сторону, и теперь местные гегемоны оказались под гораздо меньшим давлением. Тем не менее, все еще было много грозных военных кораблей и ситхов, бродящих вокруг да около. Через 5 дней после того, как аватар Атарха Титана присоединился к Атарху и Куну внутри этой формации, умрите. Нин только что обнаружил огромный черный военный корабль, который подавлял пространство-время в окружающем регионе. Тем не менее, Нин превратился в шторм ветра и грома, рванул в сторону военного корабля, намереваясь проникнуть внутрь и убить всех ситхов. Нехорошо, это Атарх, бежать быстрее. Гегемоны и императоры в этом военном корабле были членами элитного отряда. Они пережили первые волны войны и достигли многого, уничтожив в общей сложности 3 боевых фронта культиваторов. Свист. Проникнув в военный корабль, Нин не проявил пощады к этим успешным воинам ситхов. Их достижения заканчивались на убийстве местных гегемонов. Умрите все. Огромная волна сердечной силы вырвалась мгновенно, в результате чего многие ситхи погибли. Внезапно лицо Нина помрачнело. Он немедленно вышел за пределы военного корабля. Там он обнаружил, что внешний мир только что изменился. Теперь он находился в огромном серовато-белом храмовом комплексе. В его окрестностях было 8 каменных столбов. На каждой из каменных колонн сидела по фигуре в позе лотоса. Хотя их могучие ауры уступали ауре Нина, он без тени сомнения узнал в них возвышенных. Их было 8. Судя по тому, как вы, Атархи, шли по головам наших императоров, полагаем, у вас в общей сложности 13 бойцов класса Атарх. Если мы примем во внимание того, что находится в улье уничтожения, всего их у вас 14. Высокий, тощий, возвышенный, сверлил Нина глазами с одной из каменных колонн. Если у каждого из вас есть одно истинное тело и один аватар, значит, что у вас 7 атархов. 6 мы уже знаем. А кто же 7-й? Это недавно получивший свое звание атарх, или император Черный Север, который использовал технику вечной души. Том 44. Глава 9. Ответы Ирри. Возвышенные, сидящие на вершинах 8 каменных столбов, пристально смотрели на светящегося человека перед собой. Никто из них не мог ясно разглядеть, кем был этот человек, кто был 7-м лидером культиваторов. Был ли это новый атарх или император Черный Север? Это был вопрос, который давно волновал ситхов. Даже Эйри хотел знать ответ наверняка. Проще было поверить в появление нового атарха, чем в то, что да, лорд Черный Север овладел техникой вечной истинной души и стал вечным императором. Тот, кто был настолько талантлив, что смог создать технику вечной истинной души, был бы чрезвычайно опасен для ситхев. Давление войны вполне может привести к тому, что он прорвется и станет атархом Омега. Как же вы не догадались? Нин громко рассмеялся, превратившись в полосу света, которая полетела вдаль. Как только Нин зашевелился, огромный серовато-белый храм внезапно взорвался силой. 8 возвышенных активировали его, заставив пространство-время крутиться и искажаться вокруг Нина. Нин чувствовал, как меняется окружающее пространство. Оно превратилось в ослепительно красивый мир белых облаков и ароматных цветов. Нин стоял в его центре, на его лице играла легкая улыбка. «Призрачная формация», – размышлял Нин. «Игра с иллюзиями перед культиватором сердечной силы – это какая-то шутка». Он был и экспертом по формациям, и культиватором сердечной силы. С помощью своей сердечной силы он легко смог понять некоторые секреты, лежащие в основе работы этой формации. Хотя Нин был полностью уверен в своих шансах, он все же был очень осторожен и сразу же перешел в трехглавые шестируки режим со всеми 6 северными радужными мечами наготове. Ломать. Свет меча Нина вырвался наружу. Он пронзил чистый иллюзорный мир, как будто это был тофу. Точно так же, казалось бы, грозная формация была разрушена. Нин превратился в шторм молнии и ветра, улетев вдаль. Ха-ха, впечатляет. Ты на самом деле победил наши иллюзии с легкостью. Из 6 известных атархов в вашей цивилизации, только атарх каменный, властелин до рождения иллюзий, сможет сделать это. Тем не менее, мы уже знаем, что каменный довольно далеко отсюда, значит ты, скорее всего, император Черный Север, проскрипел старческий голос. Император Черный Север, мы просто создаем эти иллюзии, чтобы быть уверенными в том, что правильно установили твою личность. Ты действительно думал, что сможешь так легко убежать? Жди смерти, император Черный Север. Печать. С грохотом огромный серо-белый храмовый комплекс начал поворачиваться на месте, его внешние стены поднимались вверх, сердце опускалось вниз. Нин превратился в бурю молнии и ветра, стремясь убежать, но всего несколько мгновений спустя весь храм полностью изменил свою форму. Теперь он имел форму тюремной камеры сферы, которая была полностью заперта. Он оказался в ловушке внутри нее. Нин был полностью заблокирован в этом месте. Он бросил взгляд на надежный коридор, который заключил его в тюрьму, затем потянулся, чтобы коснуться стен, следуя своим инстинктам. А, Нин нахмурился. Еще одна формация, запечатывающая пространство-время. С помощью одной лишь мысли Нин появился снаружи стены, только чтобы увидеть обширную территорию пустого пространства. Единственное, что было в этой пустоте, это множество миниатюрных пространственно-временных континуумов. Большие были размером в 10 миллиардов километров, а маленькие – лишь с десятки тысяч километров. Все они собрались вместе в чрезвычайно сложную запечатывающую формацию, которая заперла пространство-время. Не было возможности просто вылететь из этого места. Если он хочет выбраться, ему придется разгадать формацию, запечатанное пространство-время. У Нина разболелась голова. В улье уничтожения он столкнулся с бесчисленными пузырьками пространства-времени, которые были объединены в сложную формацию, которая использовалась для поглощения энергии из его хаос-вселенной. Там не было грандиозного или заманчивого эффекта, поскольку это не было его главной целью. Эта формация, однако, существовала исключительно с целью заманить в ловушку сильных противников. Тогда я уничтожу здесь пространство-время. Трехголовый шестирукий Нин направил 6 потоков света меча, которые наводнили пространство. Нин использовал свой меч Дао пространства времени, чтобы атаковать и уничтожать один пузырь пространства времени за другим. Увы, разрушенные быстро заменялись другими. Я не могу разрушить ничего голой силой. Я должен понять тайны, стоящие за этой формацией, затем я ее сломаю. Нин начал обдумывать свои дальнейшие шаги. Восемь возвышенных, сидевших на каменных столбах, обменялись взглядами. Они могли видеть и чувствовать все, что Нин делал внутри их формации. Все, что связано с императором Черным Севером, чрезвычайно важно. «Немедленно сообщите об этом нашему руководству», — сказал один из возвышенных. «Хорошо», — черноволосый мужчина кивнул, создав перед собой серебристую основу формации. Эта основа имела в общей сложности три петли сверху, которые медленно вращались на месте. Постепенно внутри петель появился размытый столб света, который превратился в человекоподобную фигуру. Через секунду расплывчатая фигура воплотилась в высокого мускулистого Айрри в серой мантии. Айрри сидел на своем троне с закрытыми глазами и медитировал. Только после полного проявления он открыл глаза. Всемогущий Айрри. Черноволосый мужчина остался сидеть, но он все же поклонился в знак уважения. Что случилось? Айрри бросил взгляд на мужчину со своего трона. Мы восьмером захватили бойца класса Атарх, используя храм, который ты нам даровал. Мы подозревали, что этот человек – таинственный седьмой Атарх, и поэтому мы сначала использовали иллюзии, чтобы проверить его. Он почти мгновенно победил наши иллюзии, и поэтому мы теперь считаем, что есть хотя бы 80% шанс, что он – император Черный Север, уважительно сказал черноволосый мужчина. Мы знаем, насколько это важно, поэтому мы сразу же решили сообщить тебе об этом. Император Черный Север, ранее безмятежный взгляд Эйри внезапно засиял ужасающим светом. Это была переменная, которая волновала его больше всего на свете. Эйри очень хорошо подготовился к этой войне. Гегемоны и императоры, которых он бросил в авангард, были всего лишь пушечным мясом. Эйри не чувствовал ни малейшей вины за их смерть, потому что они не играли никакой роли. Пока они гибли, убивая местных гегемонов и императоров, можно сказать, цель их жизни была достигнута. Он отправил на войну возвышенных только тогда, когда действительно начался финальный этап. Если бы не император Черный Север, Айри был бы уверен, что у него более 99% шансов на успех. Вот почему он ни разу не показал свое лицо. Он был достаточно уверен, чтобы просто выжидать. Как только он наконец покажет себя, это всех шокирует. Однако, император Черный Север беспокоил Айри. Человек, проваливший слияние Дао, и все же умудрившийся разработать технику вечной истинной души перед смертью, несомненно, был фигурой совершенно неземного таланта. Если бы император Черный Север сделал этот последний шаг, он стал бы атархом Омега Дао. Омега-атархи в своих собственных хаос-вселенных были абсолютно непобедимы. Есть 80% вероятность, что это он, тихо пробормотал Эйри. Хорошо, очень хорошо. Тогда моей первой целью будет он. Используйте все, что у вас есть, чтобы держать его в ловушке и ждать моего прибытия. Я пойду туда на максимальной скорости и сам убью его. Ты придешь лично? Черноволосый мужчина был шокирован. Айри еще не принимал участия в войне против культиваторов с тех пор, как они вошли в эту хаос-вселенную. Они все знали, насколько могущественен Айри. Хотя он не смог использовать силу до этой хаос-вселенной и был отвергнут ей, он подготовил много козырей для этой войны. Как только он сделает свой ход, он, несомненно, сможет убить этого императора Черного Севера. Понял. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы удержать императора Черного Севера, сказал черноволосый мужчина. Очень хорошо, я немедленно выдвигаюсь. Столб света начал исчезать. Последнее, что можно было увидеть, нечеткое изображение Айри, поднимающегося с его трона. Айри все еще не был полностью уверен, был ли седьмой абориген Атарх императором Черным Севером или нет. Даже если бы это был кто-то другой, убийство пойманного в ловушку Атарха не было бы пустой тратой его времени. Если бы это был действительно император Черный Север, все было бы идеально. Таким образом, чтобы убедиться, что ничего неожиданного не произойдет, Айри решил лично заняться этой новой переменной. Нин уставился на бесчисленные пузырьки пространства времени в пустоте. Он смог почти мгновенно сказать, что не сможет сразу решить эту конкретную задачу, поэтому он быстро отправил сообщение остальным шестерым. «Господа, я тоже оказался в ловушке в храме ситхов. Храмом управляют восемь возвышенных ситхов, отправил Нин через талисман. Я сейчас в пространственно-временной ловушке. Мне потребуется некоторое время, чтобы вырваться отсюда. Как, Черный Север, ты тоже оказался в ловушке? Черный Север, я не слишком далеко от тебя. Я помогу тебе, немедленно ответил Атарх Каменный. Не нужно. Я довольно опытен как в пространстве времени, так и в формациях. Я лучше приспособлен для работы с таким типом формаций, чем кто-либо другой, отозвался Нин. Не волнуйтесь там особо. Я собираюсь поразмышлять о том, как деконструировать эту формацию. Я просто даю вам информацию. То, что я и Кун оказались в ловушке, означает, что ситхи, вероятно, подготовили по отряду возвышенных для всех нас. Не позволяйте себе тоже быть пойманными в ловушку. Хорошо. Остальные 6 атархов почувствовали напряжение. Икун был пойман в ловушку в храме, которым командовали 7 возвышенных, а Черный Север был захвачен серо-белым храмом, контролируемым 8. У ситхов, несомненно, было в арсенале больше 15 возвышенных. Том 44, глава 10, 82 дня. Начиная с сегодняшнего дня небесная, Мок, Болини Каменный, мы 5 должны перестать использовать наши настоящие тела для охоты на военные корабли ситхов, отправил Атарх Титан остальным. Культиваторы на разных фронтах больше не испытывают сильного давления. Это значит, что охота на гегемонов ситхов уже не так актуальна, как раньше. Давайте просто отправим наших аватаров на эту охоту. Давайте не будем отправлять наши истинные тела. Правильно. Оставьте наши настоящие тела в безопасности. Черный Север и Кун в ловушке. Если еще 2 или 3 из нас окажутся в ловушке, мы можем в конечном итоге проиграть эту войну, отправил Атарх Небесная. Черный Север, будь осторожен, сказал Мок. Разбери формацию и убегай, как только сможешь. Потеря времени может привести к появлению новых переменных, сказал Атарх Болинь. Все понимали, что чем дольше человек в ловушке, тем опаснее становилась ситуация. Даже если Нин сможет временно выжить в серо, белом храме благодаря своим недюжинным способностям, это был лишь вопрос времени. Ситхи пришлют подкрепление, чтобы напасть на него. Таким образом, чем больше времени пойманный тратит впустую, тем хуже будет ситуация. Он должен был убежать как можно быстрее. «Если тебе чем-то можно помочь, только скажи», — сказала Атарх Небесная. «Из нас 7 твоя жизнь важнее, чем жизни остальных. Я понимаю». Нин также понимал, что его судьба больше не принадлежит ему одному. Его смерть повлияла бы на всю их хаос-вселенную и на всех культиваторов в ней. Нин в белой одежде уставился на бесчисленные пузырьки пространства времени и на формацию, в которой они были помещены. Пространство-время непрерывно менялось вокруг него. Нин просто наблюдал, находясь под воздействием временного ускорения в 100 раз. Каждая его мысль была сосредоточена на понимании того, как на самом деле работает эта грандиозная пространственно-временная формация. Разрыв. В глубине Великой Тьмы внезапно возник пространственный разрыв, из которого вышел высокий босой человек в серой мантии. Его глаза были теплыми и нежными, казалось, наполненными любовью ко всем живым существам. «Хаэм», — фыркнула Ирри, уставившись в пустоту и нахмурившись. Странный тип энергии кружил вокруг его тела, не позволяя никаким формам кармы касаться его. Это было причиной, почему никто из местных цивилизаций культиваторов так и не смог обнаружить его существование, несмотря на то, что прошли бесчисленные эры. Учитывая могущество Ирри, если бы основные сущности хаос-вселенной могли его почувствовать, это сразу же причислило бы его к самой страшной угрозе там, и атархи давно были бы предупреждены. «Ух, я не могу использовать даже клочок силы Дао, и меня постоянно подавляют. Даже скорость моего передвижения снижается до ползучести», — с тревогой пробормотал Ирри. Учитывая его силу, в своей собственной хаос-вселенной он смог путешествовать более чем в 100 раз быстрее, чем сейчас. Даже в бесконечной пустоши он путешествовал намного быстрее, чем сейчас, здесь, в этой хаос-вселенной, однако, его постоянно подавляли до такой степени, что он двигался примерно так же быстро, как местные атархи. «Мне понадобится 82 дня, чтобы добраться до места, где император Черный Север оказался в ловушке». Холодный свет промелькнул в теплых глазах Эйри. «Я надеюсь, что ничего не произойдет за это время. Мы использовали храм 8 циклов пространства времени, чтобы заманить в ловушку императора Черного Севера. Он не должен быть в состоянии убежать за такой короткий промежуток времени. Он ждал в тылу, в самом сердце земель ситхов, которое было очень далеко от места, где находился сейчас Нин. И все же он все равно сможет достичь этого места Нина всего за пару месяцев, несмотря на то, что он не сможет использовать какую-либо силу Даа и будет подавлен этой хаос-вселенной. Это было свидетельством того, насколько грозным он был. Император Черный Север – единственная переменная, которая находится вне моего контроля. Если я смогу избавиться от него, шесть оставшихся атархов не будут представлять опасности. Айри почувствовал легкое волнение. Он – самая непредсказуемая переменная, и он определенно пользуется наибольшей популярностью у местной квинтэссенции. Вся хаос-вселенная сконцентрирует на нем практически все свое благословение. Это то, что позволяет ему творить одно чудо за другим, но, в конце концов, превратиться из Омега, императора в Омегу Атарха все равно будет невероятно сложно. Одной удачи и благословения будет недостаточно. Кармическая удача, в конце концов, была просто формой внешней помощи. Она могла быть чрезвычайно полезна обычным смертным, позволяя им, например, легко приобретать различные сокровища, позволит им стать бессмертными и понять Даа. Однако для атархов удача была второстепенным делом. Атарх Титан и другие тоже не слишком заботились о кармической удаче. Для них было почти невозможно продвинуться дальше, как бы им ни везло. Нин, однако, был единственным человеком во всей этой хаос-вселенной, у которого был шанс стать Омега-Атархом. Он определенно был наделен огромной удачей, но одной удачи было бы недостаточно, чтобы произвести Омега-Атарха. Этого даже не было достаточно, чтобы позволить ему придумать такую технику, как вечная истинная душа. Такая вещь требовала многих других факторов, в том числе личного понимания и огромной тяжелой работы. Вообще говоря, чем сильнее ты становился, тем лучше была твоя кармическая удача. Когда Нин переродился в царстве мира пустоши, он был ничем не примечательным маленьким человечком в огромном хаос-мире, коим являлись три царства. Только когда он стал сильнее, его удача действительно улучшилась. Айри, напротив, хотел подавить всю хаос-вселенную и затем связать ее с собой. Одна его личная сила говорила о том, что этот человек заслуживал доверия. Он может быть и волнующая переменная, но у гораздо меньше, чем даже 10% шанс пробиться в атархи. У меня все еще очень хорошие шансы на победу в этой войне. 82 дня, если они смогут задержать его на 82 дня, я смогу успеть вовремя избавиться от императора Черного Севера. У Айри была железная воля, но он все равно не мог удержаться от чувства беспокойства. Он знал, что тот фактор, сможет ли он убить императора Черного Севера, и это был одним из главных факторов, определяющих, сможет ли он получить контроль над этой хаос-вселенной или нет. Разрыв. Он продолжал разрывать пространство-время, двигаясь со скоростью, подобной скорости Атарха, к месту расположения Нина, внутри храма цикла пространства-времени. С тех пор, как Нин был пойман в ловушку здесь, он проводил все свое время, анализируя сложную формацию, в которой находился. Он понятия не имел, что к нему приближается такая ужасная фигура, как Айри, но он знал, что чем больше времени он теряет, тем опаснее становится ситуация. На пятый день заключения Нина, Атарху Титану и Атарху Икуну удалось вырваться из коридора, поймавшего их в ловушку, но затем перед ними возникла новая опасность. На девятый день заключения Нина, два Атарха почти сбежали, но внезапно на них обрушилась страшная опасность. На десятый день заключения Нина, аватар Атарха Титана вынудили использовать его собственную жизнь, чтобы заблокировать опасную атаку, обрушившуюся на них, в результате чего он погиб в бою. Тем не менее, это позволило Атарху Икуну сбежать невредимым. Он был тяжело ранен, но, по крайней мере, ему удалось остаться в живых. Я чувствовал, как смерть дышит мне в лицо. Я буквально почувствовал, как ледяная хватка смерти тянется ко мне. Я спасся благодаря тебе, Титан. Иначе я бы не смог сбежать. Даже если бы я сбежал из первого коридора, вторая ловушка меня бы удила. Атарх Икун был чрезвычайно благодарен. Мне стыдно, что я заставил тебя пожертвовать аватаром. Все в порядке. Я могу сделать еще одного. То, что ты сбежал, считается моей победой. Кроме того, я был виноват в том, что не смог полностью предугадать все опасности этого места, сказал Титан. Ха-ха. Икун, Титан только что спас тебе жизнь. После того, как эта война закончится, тебе придется напоить его самым вкусным вином из всех, что у тебя есть. Никаких проблем, согласился Икун. Побег Икуна был чем-то, что нужно было как следует отпраздновать. Конечно, Титан должен был воссоздать аватара, который начинал с 50% его силы. Этот аватар теперь будет самым слабым из их бойцов класса Атарх, что окажет негативное влияние на их общие силы, но это все равно будет намного, намного лучше, чем смерть Атарха и Куна. Теперь единственным, кто оказался в ловушке, был сам Нин. Титан, Небесная, Мокка и Балинь давали советы и предлагали стратегии, основанные на том, что сказал им Нин. Они также пытались помочь предложить идеи для решения формации. Увы, они не смогли увидеть формацию лично, поэтому они не могли ничего сделать, кроме как дать общие рекомендации. На 19-й день заключения Нина. Нин все еще не мог убежать, но случилось нечто новое. Аватар Атарха Балиня также подвергся нападению отряда возвышенных. Он был очень осторожен, но все равно оказался в ловушке черного храма зла. У ситхов действительно много отрядов возвышенных. Черт, Атарх и Кун был в ярости. К счастью, только его аватар попал в ловушку. Если бы настоящее тело Балиня оказалось в ловушке, у нас было бы гораздо больше проблем, сказал Титан. Балинь, поторопись и постарайся разобрать формацию и сбежать как можно скорее. Даже если ты не сможешь сбежать, чем раньше твой аватар умрет, тем раньше ты сможешь начать работу над новым. Каждый лишний день на счету. Конечно, я надеюсь, ты сможешь уйти в целости и сохранности. В конце концов, этот аватар является бойцом класса Атарх. Если бы они постоянно так слабели, они могли бы в конечном итоге потерпеть поражение в финальной битве. Небольшие потери сил могут оказать серьезное влияние на исход войны. Черный Север, будь осторожен. Остаться в живых важнее всего на свете, сказал Титан. Черный Север, мой аватар довольно близко к тебе сейчас. Вероятно, понадобится 10 дней или около того. Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, просто дай мне знать, послал Атарх Мок. Твоя жизнь очень важна для нас. Если я могу пожертвовать аватаром, чтобы поддержать тебя, это будет достойная сделка. Не нужно. Я все еще анализирую формацию, заключившую меня в ловушку. Твое участие не очень мне поможет. Если мне когда-нибудь это понадобится, я дам тебе знать. Нин был весьма благодарен за предложение, но он знал, что приход Атарха Мокга не будет иметь особого значения.